Глава 39. Эпиграф. В цирке надо не высиживать, а падать и взлетать, и под куполом, под куполом, под куполом скользя, ни о чем таком сомнительном раздумывать нельзя. Булат Акуджава. Гриша. Туся спрашивает, можно ей у нас переночевать? В общежитии не топят. Можно, у нас тоже не топят, но есть одеяло лишнее. Всю субботу у нас дым коромыслом. Пеку шарлотку, духовка 100 лет как запущена. Гриша делает печеную картошку, еще за приправами 3 раза бегает в Ашан. Кричит мне. Она позвонила, она уже в подъезде, накрывай на стол, давай, накрывай. Потом оказалось, что угощение не удалось, но это не в счет. Много смеялись, гримасничали, кривлялись исключительно удачно. Все были в ударе. Туся сверкала, Гриша моментально вымыл посуду. На матрасе раньше спал Славик, сейчас он в Любудке. Я велела Грише постелить чистое белье. Дети могут не сообразить простые вещи. А Гриша... «Можно матрас отнести в твою комнату? Девочки с девочками, мальчики с мальчиками. А то я не переношу, когда девочками пахнет. Лучше пусть пахнет моими носками». «Ну да, конечно». «Да». «Вот тогда». Смутился насчет своих носков? Или это та смущенная улыбка на детском личике, когда приходили записочки с сердечком Валентинки-Фенечки? Перетащил, постелил, все аккуратно заправил. Дети пошли смотреть какой-то фильм. Накануне Гриша выклинчил заплатить за просроченный интернет. Я, дожидаясь девчонку, дотянула кое-как до 11:30 и говорю им. «Я ложусь, а вы досмотрите фильм, так и быть, и сразу спать. Тихо, как мышка, приходи. Ту, я тебе пижамку на стуле оставила». В ту ночь субботы на воскресенье я проснулась 3. Постель Туськина была пуста. Пошла к ним, толкнула дверь ногой, плотно закрыта. Послышался переполох, включила свет. Так, Гриша закрывается одеялом. Туська спряталась за дверь голая. «Ой-ой-ой, я сейчас приду спать, через 1 минутку». «Да, говорю, неловко получается». «Кому неловко?» Мне и неловко. С этими словами вступила я в общество наивных, тупых, повторно впавших в детство мамушек и бабушек. Через 1 минуту не пришла и через 3 не пришла. Иду опять. Их нет. Где же? Заглянула к Егору. Его тогда не было. Никого. В кухне, в ванной. Еще раз к Гришке. Они на балконе одеваются. Ушла, лежала. Когда Туська пришла, не заметила. Как ей удалось? На четвереньках, что ли? Тут явилась передо мной картина из дневников бабушки моей Лидии Мариановны. Она благословила любовь детей Лиды и Даньки. Примечание. Родители Елены Арманд. Тот же возраст, даже более юный. Эта история оказалась спасительной для меня, хотя она не годилась для этих детей. Гриша довольно рано встал, сказал, «Извини, мам, больше этого не будет». Туська спала, свернувшись уютно, как наша кошка. Раздался звонок, домофон. «Кто?» Мужской голос совсем невнятно. Я не открыла. «Еще звонит и звонит». «Кто там?» «Чуть ясней. Слава». Сердце мое, как принято говорить, упало. Входит плохой, хоть и трезвый. Я не уехал. 4 дня его не было. Деньги пропил, теперь сидел на кухне, молчал, кофе пил. Предлагала поесть, отказался. И так несколько часов друг против друга. Я заслоняюсь газетой, потому что трудно. Явилась Туська. «Доброе утро!» — без тени смущения. Я сварила им манную кашу, пили чай с печеньем, которое Гриша еще вчера сложил узором. И тут я сказала им речь. «Вы собрались здесь втроем очень кстати. Хоть все вы разные, у вас есть одно общее». Туся, ты из очень скверных обстоятельств, как по волшебству, попала в человеческую жизнь. Мама принесла тебя в Подоле, но тебе не пришлось попробовать той жизни, которая досталась твоим маленьким сестрам, когда мама ушла из Любутки. С ними было очень плохо, а теперь мы вообще потеряли с ними всякую связь. Гришу мама родила случайно, в 15 лет. Он хлебнул полной мерой, пока не попал в Любутку 4-летним. А потом был похищен и бит страшно, побыл детдомовцем. А его две младшие сестры побывали в приюте, потом их взяла какая-то семья. Судя по всему, плохие люди, ради корысти. С ними тоже связь оборвана. Славу мама оставила в роддоме, но ее подруги-пьяницы застыдили, и она все-таки взяла 3-месячного мальчика. Но в каком-то возрасте, лет 7, что ли, он сам сбежал из дома. Жил по подвалам с компанией бомжат, потом попал к нам, тоже, считай, чудом. Тут Славик вышел. «Вы пока их проблемы решаете». Ему было не по себе. Ну, а я продолжала, я хотела говорить вслух. Но Славе эта история не прошла даром. Он пьет, и он очень больной. Вам троим надо преодолеть судьбу ваших родных. Мамам вашим никто не помог выбраться из той жизни. Гриша заговорил. «Не надо про наследственность. Мы не такие». «Я не знаю про наследственность. Я говорю, что вам больше известно о той страшной жизни, чем ребятам, родившимся в обычных семьях. Им просто представить невозможно, как это бывает. Не надо, чтобы то, что вы знаете, каждую минуту угнетало вас, но в какие-то минуты пусть внутренний голос подскажет вам. Вы знаете, от чего родятся дети? И что будете с ними делать? Растить? Бросите колледжи, цирк или бросите дитя в мусорный контейнер?» Молчали. Потом заговорили оба. «Нет, этого не было. Вам трудно, и всем бывает трудно. Гормон играет, это страшная сила. Трудно границу не перейти. Границу определяет женщина. Ей надо стать недотрогой, а если разрешить трогать за разные места, то никакие решения и соображения не помогут. Люди не властны бывают остановиться». Тут Гриша вступился. «Нет, это не она, это я». Я оценила благородство, но вслух сказала: «Да, конечно, только засосы на шее остаются». Он резко поднял воротник рубашки. Все это время Туська похохатывала, гримасничала, впрочем, очень мило. Нет, не опустила голову, не залилась краской. И я опять. «Разговор серьезный, чего смешного? Ты в роли?» «Я всегда в роли, но я не буду, я обещаю». «Попробуй, хватит ли твоих сил?» «Хватит», — уже серьезно сказала. Поглядели в глаза друг другу коротко, просто. Она ушла. Гриша входит. «Мам, прости меня, я виноват, ну, нехорошо. Что дальше?» «Так не будет». Славик в это время невидим и не слышим сидел в каком-то дальнем углу. История со Славиком такая. Я поручила готовить борщ. Он сварил прекрасный борщ, получше моего. Поел первый раз за день, наверное, и за предыдущие. Опять сидит. Потом попросил денег только на дорогу. Я не хотела давать, у меня было отложено на глазную операцию менять хрусталик. Но не дать тогда что? Дала 2000, это только доехать. Дала крупы разные, что в доме была. Гришу с ним отправила к поезду, деньги у Гриши. Гришка охотно проводил, посадил в плацкартный вагон, в общий билетов не было. Я сразу начала беспокоиться, что денег не хватит. Еще надо выкупить вещи из камеры хранения. Пришибленная этими делами сижу. Но надо же что-нибудь делать. Про этих троих я знаю все, но я не знаю, что делать. Неужели я та самая бабушка, которая пристегивает английской булавкой свой старый подол к их обдергайке? Появилась необходимость выложить все ММ. От нее совета не получишь, она молчит и слушается вниманием. Один вопрос я только задала. не осуждает ли она меня за сказанное мной ребятам. Нет. Было много лет назад. Она рассказывала мне истории про невыносимого мальчика Вовочку из своего класса. Я слушала и молчала. Я не знала Вовочку, никогда не видела, но мне было интересно. Вовочка этот, ныне выпускник, посещает ее. Единственный из девиантного класса. Еще обратилась я к Н.М. Она тоже очень большой мой друг. Она говорит и много, и умно, что бывает редко с разговорчивыми, мыслит рационально. У нее мальчик, которого я знаю с его двухлетнего горького детства. Он постарше Гриши и совсем другого склада, что становится ясно из того, что ныне он студент первого курса медицинского вуза. Но переломный возраст бывает даже у умных мальчиков. Значит, они с Н.М. это проходили. «Очень просто», — сказала мне Н.М. «Надо дать прочесть нужную книжку и не брать на себя неловкость произносить то, что женщине произносить неловко даже самому близкому человеку». «Игорь Кон. Запретный плод». Научно-популярное изложение вопроса. Разумно-интеллигентно. Пусть прочитает про секс во всех аспектах, а дальше поступает, как знает. Выход — будет носить резинку в кармане.